И вдруг за спиной я услышала звук раскрывающейся двери, и Иранда воскликнул: «Анрита!» Я не успела обернуться, как обожаемый принц схватил меня сзади в охапку, повернул к себе и покрыл поцелуями лоб, нос, щеки. «Любимый!» Выдохнула я, отвечая ему тем же. «Хватит миловаться, скоро опомнится!» Послышался папин голос. Я выглянула из-за плеча Иранды и увидела папу, краснеющего Славика у пустого шкафа на входе. Я обнаружила, что мой муж одет в весьма приличный земной костюм, разве что без галстука и без носок. Я ахнула и скосила глаза на камеру. «Не волнуйся, Аня», — сказал сосед. «Ир там всех вырубил и аппаратуру расплавил нафиг». «Боже, как я рада! Вы все вместе!» — произнесла я. «А как? А почему?» Иранда схватил меня за руку и потянул прочь. «Это не важно. Главное — выбраться отсюда». «И Свету найти», — добавил Славик. Мы выбежали в коридор с массой одинаковых дверей. Славик прикладывал ключ к замкам, заглядывал в комнаты и не закрывал их за собой. Многие были пусты. В одной сидел мой бывший начальник, Семен Семенович, прилично обросший щетиной и подванивающий, словно несвежая колбаса. Видимо, бедняги даже душа пожалели. Зажав пальцами нос, я поздоровалась, и мы побежали дальше. Я обернулась на миг и увидела, как Уголкин с опаской выглянул наружу и снова нырнул обратно. Радость, радость. В комнате через одну обнаружилась худенькая и тоже беременная блондинка. Она нам обрадовалась как родным и, не теряя времени, выскользнула из унылой гостиничной камеры, где единственным ярким пятном были красные яблоки в вазе. «За что тебя?» – шепнула я. «За порочные ментальные связи», – ответила она запросто, будто это было нечто понятное. Она потерла ладони с восторгом. «Побег? Давно пора!» И заторопилась вперед, не полагаясь на случай и не оглядываясь на нас. Славик ткнул ключом на замок следующей двери, и мы обнаружили Светика. «Ура!» Подружка была заспанной и заплаканной. При виде нас она тихо взвизгнула и бросилась на шею Славику. Я слегка оторопела, но было не до вопросов. Мы все побежали по длиннющему коридору, папа впереди. Славик тащил за руку Свету и Ранда меня. Блондинки с порученными ментальными связями уже и след простыл. «Куда дальше?» – спросил Ранда, когда мы добрались до лестницы. «Вверх, вниз, туда, где портал», – ответил папа. «Вам тут покоя не дадут. Ир, срочно забирай Аню и все. А вы?» – серьезно спросил Ранда. «Вас же снова поймают. Я приглашаю вас отправиться с нами. В нашем королевстве вы ни в чем не будете нуждаться. Слово дракона». Щеки Славика покрылись красными пятнами. И он пробормотал. «Это, конечно, увлекательно и щедро. Спасибо, Ир. Но у вас я буду вне закона. Темным инжедельником или как там? Я ведь науку ни за что не брошу». «Ты станешь магом», — ответил Ранда. «Твой дар больше, чем у многих в храме. Ты видишь суть вещей. Это дар». «Я не маг, я ученый. Я останусь». «Погодите», — встряла я. «А вдруг портал не откроется?» Увы, судя по взглядам, ни у кого плана «Б» не было. И тут подала голос запыхавшийся Светик. «Я тоже не хочу в другой мир, я драконов боюсь. Было бы хорошо, если бы эти...» Она сделала выразительные глаза и посмотрела на камеру под потолком. «Про нас забыли. Вот как ты забыла про Ира, когда тебя, Ань, сюда перекинули». «Печать забвения», — воскликнули мы с Иранда хором. «Ну да», — кивнула подружка. «Всякие там колдуны и маги. Нельзя их на помощь призвать». «Нет, думаю, нет», — мотнул головой Иранда. «А маркотарский колдун где?» — облизнула я внезапно пересохшие губы. «Здесь же», — ответил папа, — «криогенная лаборатория, на пятом». «Идемте туда», — сказал Славик и внезапно положил Светику руку на плечо. «Света права. Забвение — это решение всех наших проблем». Я вытаращилась на них. Светику поведение соседа явно нравилось. Она даже не фыркнула и не сделала попыток сбросить его ладонь. «Ого, это не вариант», — отрезал Иранда. «Аргар хотел убить Аню и от мести не откажется». Славик спросил. «А что она ему такого сделала? Я его победила с помощью флешки с вирусами». Пробормотала я и рассказала по-быстрому свой вариант развития событий. Славик задумался и потер подбородок. «Но вирусы всегда можно полечить нормальным антивирусником. Я, конечно, мало представляю, как это делать в голове неубиваемого колдуна, но в крайнем случае можно туда и Касперского закинуть, и доктора Веба, всяко разно. Интересно, а можно ли его к интернету подключить? «Это злейшее существо не откажется от своих планов», — возразила Ранда. «Мы должны предложить Маркатару сделку». Внезапно встал на сторону Славика папа. «Даже самым злостным преступникам не хочется сидеть пожизненно. Хоть в криогенной камере, хоть в колонии строгого режима. Доверьте это мне». «Но он хотел, чтобы Аня снесла яйцо маркатарскому королю», — сурово воскликнул мой принц. «Спокойно», — выставил вперед ладонь папа. «Пусть этот король еще поживет с полным набором достоинств. Сносить не будем. А насчет Аргара вашего? Не от сладкой жизни это чудище бросилось в чужой мир. И ему тоже наверняка что-то нужно. Кроме мести. Тем более, если есть возможность убрать последствия вирусов. Альтернативу найдем в ходе переговоров. Не нравится мне это», — нахмурился Иранда. «Аргар коварен и злопамятен. Зато антивирусники есть только у нас», — заметил Славик. «А петь вечный рэп текстами договоров подряда – небольшая радость. Рискнем? Думаю, применить теорию системы квантовых компьютеров. Но Аргар же больше Иранды даже в виде дракона!» Растерянно сказала я. «А что, если он просто испепелит нас всех? Или головы пооткусывает? Вы вообще в своем уме?» «Значит, выпустим наружу из криокамеры. Только дрянь размером с адского бурундука», – спокойно произнес папа, заставив меня округлить глаза. «А против него у нас всегда есть огнетушители. Сорви, Ир, вон ту красную хреновину со стены. Ага, эту. И еще вон там». Здание задребезжало воем тревожной сирены. «Все, медлить некогда», — крикнул Славик. Очухались. «Но Аню и Свету мы Аргару не покажем», — вставил Иранда. «Девушки должны быть в безопасности, иначе я не согласен». «Ого», — кивнул папа. «Пересидят в бронированной комнате. И вооруженные огнетушителями... Наши трое великолепных мужчин потащили нас на пятый этаж так быстро, что я решила лучше лететь, чем спотыкаться. Нам перегородили дорогу двое вооруженных агентов. Я втянула голову в плечи, но Иранда разобрался с ними в два счета. Мы снова помчались, чувствуя нарастающую угрозу позади нас. Хотя неизвестно, что было страшнее. Агенты, способные отнять у нас свободу, или маркатарский колдун, мечтающий лишь об одном – откусить мне голову. «А можно мне тоже огнетушитель?» – попросила я мужа и ткнула пальцем в висящий на стене красный баллон. «Очень надо!» «Тебе все, что угодно, любимая!» – ответил Ранда и сорвал его со щита, как спелую грушу.